Посмертное произведение Козьмы Прудкова. Спирит мне держит речь под гробовую крышу. Мудрец и патриот, пришла череда твоя. Наставь и помоги. Прудков, ты слышишь? Слышу я. Пером я ревностно служил родному краю, когда на свете жил, и, кажется, давно ль. И вот, мертвец, я вновь в ее судьбах играю роль. Я власти был слуга, но страхом не смущенный, из тех, которые не клонят гибких спин, и гордо я носил звезду и заслуженный чин. Я старый монархист, на новых негодую, скомпрометируют они, весьма боюсь, и власть верховную, и вместе с ней святую Русь. Торжественный обет родил в стране надежду, и с одобрением был встречен миром всем, а исполнение его не видно между тем. Уж черносотенцы к такой готовят сделки, когда на званный пир сберется сонм гостей, их чинно разместить и дать им по тарелке щей. И роль правительства, по мне, небезопасна. Есть что-то динашве. Нет, надо власть беречь, чтоб не была ее с поступком несогласна речь. Я, верноподданный, так думаю об этом. Раз властью самой надежда подана, пускай же просьба «дай» венчается ответом «на». Я главное сказал, но из любви к отчизне охотно мыслить те еще я преподам, которым тщательно я следовал при жизни сам. Правитель, дни твои пусть праздно не проходят, хоть камушки бросай, коль есть на то досуг, но наблюдай, в воде, какой они разводят, круг. Правитель, избегай ходить по косогору, скользя или упадешь, или стопчешь сапоги, и в путь не выступай, коль нет в ночную пору, сги. Дав отдохнуть игре служебного фонтана, за мнением страны попристальней следи. И чтобы жертвою не стать самообмана, бди. Напомню истину, которая поможет моим соотчичам в оплошность не попасть, что необъятное обнять сама не может власть. Учение мое мне кажется такое, что средь борьбы и смут иным помочь могло б. Для всех же верное убежище покоя — гроб.